Первый раздел. Философское представление победы доброго принципа при основании Царства Божьего на земле. Первое. Об этическом естественном состоянии. Юридически гражданское, политическое состояние есть отношение людей друг к другу, поскольку они в общественном порядке подчиняются публичным правовым законам, целиком принудительным. При этически гражданском состоянии люди объединены под началом тоже общественных, но свободных от принуждения законов, то есть только законов добродетели. Как первому противопоставляется правовое, но именно поэтому не всегда законосообразное, то есть юридическое естественное состояние, точно так же от этически гражданского будет отличаться этическое естественное состояние. В обоих каждый сам себе дает закон, но это не какой-нибудь внешний закон, которому каждый человек вместе с другими признает себя подчиненным. В обоих состояниях каждый сам себе судья, и нет никакого публичного, властимущего авторитета, который официально, на основании законов, мог бы определить, что в каждом случае есть обязанность человека, и привести это ко всеобщему исполнению. В уже существующую политическую общность все политические ее члены как таковые входят только в их этически естественном состоянии, имея полное право в нем и оставаться, так как было бы противоречием, если бы эта общность по необходимости принуждала бы своих граждан вступать в общность этическую. Ведь последнее уже в своем понятии заключает свободу от принуждения. Всякая политическая общность может находить желательным, чтобы в ней существовало также и господство над душами по законам добродетели. Ибо там, где ее средства принуждения не достигают цели, поскольку судья, тоже человек, не способен проникнуть в сокровенные глубины чужих душ, требуемое осуществляется при содействии добродетельных убеждений. Но горе законодателю, который установления, направленные на этические цели, захочет осуществить путем принуждения. Таким путем он не только создал бы нечто прямо противоположное этическому, но подорвал бы и сделал неустойчивыми даже политические основы. Член политической общности, поскольку дело касается законодательной власти последней, остается, следовательно, совершенно свободным в этическом отношении. Он волен, помимо всего прочего, в союзе с другими согражданами, вступить в этическое объединение или предпочесть в этом отношении естественное состояние. Но поскольку этическое общежитие должно все же покоиться на публичных законах и поддерживать основанную на них организацию, то те, кто добровольно склонился к вступлению в нее, не должны получать от политической власти приказаний относительно того, как организовывать ее внутренне, зато вынуждены ограничивать себя тем условием, что тут не будет ничего противоречащего их долгу граждан государства. Впрочем, если политическая общность подлинна, то последнего нечего опасаться. Однако же, поскольку обязанности добродетели касаются всего рода человеческого, то понятие об этическом общежитии всегда сопряжено с идеалом сообщества всех людей. И в этом оно отличается от понятия политической общности. В силу этого известное число объединенных в определенном намерении людей не может еще называться этическим общежитием в собственном смысле, но лишь особым обществом, стремящимся к единодушию со всеми людьми и даже со всеми в конечном счете разумными существами, дабы достигнуть абсолютного этического целого, по отношению к которому всякое частное общество есть не более как представление или схема. Ведь каждое из них, в свою очередь, в отношении к другим подобным обществам, может быть представлено как находящееся в этически естественном состоянии со всеми недостатками этого последнего, как это бывает с различными политическими государствами, которые не состоят ни в каком отношении посредством публичного права народов. Второе. Человек должен выйти из этически естественного состояния, чтобы стать членом этического общежития. Подобно тому, как юридическое естественное состояние есть состояние войны каждого против каждого, так и этически естественное состояние есть состояние непрестанной вражды на почве того зла, которое присуще всем людям. Эти люди, будучи, как было замечено ранее, словно бы орудиями зла, губят моральные задатки друг друга даже при наличии у каждого в отдельности доброй воли, поскольку отсутствует общий объединяющий всех принцип. Ввиду отсутствия единодушия, они удаляются от общественной цели блага, приводя друг друга к опасности вновь подчиниться господству злого начала. Точно так же, далее, как состояние беззаконной внешней, брутальной свободы и независимости от принудительных законов, есть состояние несправедливости и войны всех против всех, из которого человек должен выйти, чтобы вступить в политически-гражданское состояние. Так и этически-естественное состояние есть публичная взаимная вражда принципов добродетели и состояние внутренней безнравственности, из которого естественный человек должен стараться выйти как можно скорее. В данном случае перед нами лишь долг особенного свойства. Долг не людей по отношению к людям, а человеческого рода по отношению к самому себе. Каждый род разумных существ, объективно, в идее разума, предназначен к одной общей цели, а именно к содействию высшему благу как благу общественному. Но так как высшее нравственное благо не может быть осуществлено исключительно посредством стремления отдельного человека к его собственному моральному совершенству, а требует объединения людей в одно целое ради той же цели, то есть в систему благомыслящих людей, в которой и благодаря единству которой это благо только и может осуществиться. А поскольку идея о таком целом, как о всеобщей республике на основе законов добродетели, есть идея совершенно отличная от всех моральных законов, которые касаются того, что мы сознаем находящимся в нашей власти, а именно действовать, имея в виду целое, о котором мы не можем знать, находится ли также и оно в нашей власти как таковое, то этот долг, по его свойству и принципу, следует отличать от всех других. Уже заранее можно предположить, что долг этот будет нуждаться в допущении другой идеи, а именно идеи высшего морального существа, всеобщее организационное воплощение которой объединит сами по себе недостаточные силы отдельных людей для одного совместного действия. Но прежде всего мы должны вообще последовать и посмотреть, куда она нас приведет. Третье. Понятие этического общежития есть понятие о народе Божьем под этическими законами. Если надлежит осуществить этическую общность, то все люди в отдельности должны быть подчинены общественному законодательству, а на все законы, которые их объединяют, следует смотреть как на заповеди общественного законодателя. Если, стало быть, общность, которую нужно основать, будет юридической, то большинство, соединяющееся в одно целое, само должно быть законодателем конституционных законов. Ибо законодательство исходит из принципа: свобода каждого ограничивается условиями, при которых он может сосуществовать со свободой каждого другого по единому всеобщему закону. И где, следовательно, общая воля создает законное внешнее принуждение. Но если общность должна быть этической, то народ как таковой не может считать себя законодателем. Ибо в подобной общности все законы направлены исключительно на содействие моральности поступков, которое представляет собой нечто внутреннее и, следовательно, не может подчиняться публичным человеческим законам. В то же время публичные законы, напротив, какой бы ни оказалась юридическая общность, имеют в виду только легальность этих поступков, которая бросается в глаза, а не внутреннюю их моральность, единственная, о которой здесь и идет речь. Следовательно, не народ, а лишь некто другой мог бы представлять собой общественно-законодательное начало для этической общности. Вместе с тем, этические законы не могут быть мыслимы только как изначально проистекающие из воли этого законодателя, как статусы, которые не будут обязательными без того, чтобы им не предшествовало его приказание. Ибо тогда они не были бы этическими законами, а соответствующий им долг был бы не свободной добродетелью, но имеющий принудительный характер правовой обязанностью. Итак, лишь тот может быть мыслим в качестве верховного законодателя этической общности, по отношению к кому все истинные обязанности, а следовательно и этические, в то же самое время должны будут представляться и как его заповеди. В силу этого он должен быть и сердцеведом, дабы проникать в самые глубины образа мыслей любого человека. И как это и должно быть в каждой общности, воздавать каждому по делам его. Но это понятие о Боге как моральном миродержце. Следовательно, этическое общежитие возможно мыслить только как народ, руководствующийся божественными заповедями, то есть как народ Божий. И притом по законам добродетели. Можно, конечно, мыслить себе народ Божий по статутарным законам, а именно по таким, при исполнении которых дело касается не моральности, а только легальности действий. В данном случае речь шла бы о юридической общности, где он хотя и был бы законодателем, а конституционное устройство стало быть теократическим. Однако люди, как его священнослужители, непосредственно от него получающие повеления, учредили бы аристократическое правление. Но подобная конституция, существование и формы которой покоятся целиком на исторических основах, отнюдь не такова, чтобы выполнять задачи чистого морального законодательствующего разума, разрешению которых мы здесь только и намерены содействовать. Эту конституцию в историческом смысле следует рассматривать как учреждение на основе политических гражданских законов, которые хоть и даны Богом, но внешним образом. Мы же, напротив, видим свою задачу в рассмотрении лишь такого учреждения, законодательство которого, как республики на основе законов добродетели, является чисто внутренним, то есть имеем в виду народ Божий, ревностный к добрым делам. Такому народу Божьему можно противопоставить идею племени злого принципа как объединение тех, кто держит его сторону, с целью распространения зла, которому важно не допустить первого объединения. Но и здесь принцип, противоборствующий добродетельным помыслам, также заложен в нас самих и лишь образно представляется как внешняя сила. Четвертое. Идея народа Божьего, человечески устрояемая, может быть осуществлена не иначе, как в форме церкви. Возвышенная, никогда вполне недостижимая идея этической общности весьма умаляется в человеческих руках, а именно до такого учреждения, которое во всяком случае имеет возможность воспроизвести в чистом виде только ее форму. Что же касается средств для возведения ее в целом виде, то они сильно ограничены чувственными рамками человеческой природы. Как же можно смастерить из такого кривого дерева что-нибудь совершенно прямое? Создание морального народа Божьего — это, стало быть, такой труд, исполнение которого можно ждать не от людей, а лишь от самого Бога. Но отсюда для человека все же еще не вытекает разрешение оставаться бездеятельным созерцателем этого свершения и все предоставлять промыслу, как если бы каждый занимался только своими личными моральными проблемами, а совокупность проблем рода человеческого, по его моральному определению, можно было предоставить высшей мудрости. Совсем наоборот. Человек должен вести себя так, как если бы все касалось его. И лишь при этом условии он может надеяться, что высшая мудрость будет содействовать завершению его благомысленных усилий. Следовательно, желание всех благомыслящих людей таково: «Да придет Царство Божье, да будет воля Бога на земле». Но что же следует им теперь делать, дабы это осуществилось для них? Этическая общность на основе божественного морального законодательства есть церковь, которая, поскольку она не является предметом возможного опыта, называется невидимой церковью. В качестве только идеи объединения всех честных людей под властью божественно-непосредственного, но морального мироправления, в том виде, как она служит прообразом всякого подобного человеческого учреждения. Видимая же церковь есть действительное объединение людей в единое целое, соответствующее этому идеалу. Поскольку каждое общество вводит на основе публичных законов соподчинение своих членов в том отношении, которое наличествует между теми, кто повинуется законам общества, и теми, кто наблюдает за их исполнением, то большинство, объединенное в это целое, церковь, составляет общину под началом верховных властей, которые, именуемые учителями или пастырями душ, только управляют делами невидимого верховного главы ее, и в этом звании в совокупности именуются служителями церкви. Точно так же и в политической общности ее зримый верховный глава порой называет себя слугой государства, хотя и не признает над собой ни единого человека, а обычно даже и всего народа в целом. Истинная, видимая церковь есть та, что представляет моральное Царство Божье на земле, поскольку оно может быть создано через людей. Требования, а стало быть, и признаки истинной церкви таковы. Первое. Всеобщность. Следовательно, ее численное единство. Для этого ей должны быть присущи определенные задатки, а именно, хотя она может делиться в случайных мнениях и не быть единой, но в отношении существенной цели она воздвигнута на таких принципах, которые должны ввести ее ко всеобщему объединению в единую церковь. Следовательно, предотвращать дробление на секты. Второе. Ее существенное свойство, качество, то есть чистота, единение на основе только моральных, а не каких-либо других побуждений. Она очищена от слабоумия суеверия и от безумия фанатизма. Третье. Отношения на основе принципа свободы. Как внутренние отношения ее членов друг к другу, так и внешние отношения церкви к политической власти. То и другое в свободном государстве. Стало быть, не иерархия, не иллюминатизм, но вид демократии на основе особых внушений, которые в голове каждого человека могут принимать иной облик, чем у других. Четвертое. Ее модальность, неизменяемость согласно ее конституции, за исключением, однако, изменяющихся по времени и обстоятельствам некоторых частных установлений, касающихся ее администрации. Для этого она уже в самой себе, в идее своей цели, должна содержать твердые принципы априори. Следовательно, она должна строиться на основе изначальных, однажды как бы в виде кодекса официально созданных в качестве предписания законов, а не произвольных символов, которые, поскольку их подлинность удостоверить нельзя, доступны возражениям и потому могут быть изменены. Следовательно, этическое общежитие как церковь, то есть рассмотренная исключительно как представительница Царства Божьего, не имеет, собственно, в соответствии со своими основами, правления, подобного политическому. Правление в подобной общности не бывает ни монархическим, под началом папы или патриархов, ни аристократическим, епископов и прелатов, не демократическим, как у сектантствующих иллюминатов. Его лучше всего сравнивать с домашней общиной, семьей, предводительствуемой общим, хотя и невидимым моральным отцом, поскольку его священный сын, который знает его волю и вместе с тем состоит со всеми членами этой общины в кровном родстве, занимает в ней его место в том смысле, что он доносит его волю до людей, которые в силу этого почитают в нем отца, и таким образом вступают в добровольное, всеобщее и продолжительное сердечное единение между собой. Пятое. Конституция любой церкви всегда исходит из какой-нибудь исторической веры, веры откровенной, которую можно называть церковной верой и лучше всего основывать на Священном Писании. Чистая религиозная вера одна только может обосновать всеобщую церковь, ибо только она является верой разума, которую можно убедительно сообщить каждому, между тем как основанная только на фактах историческая вера может расширять свое влияние не далее, чем этого могут достигнуть по обстоятельствам времени и места известия, дающие возможность судить о ее достоверности. И можно лишь упрекнуть слабость, свойственную человеческой природе, в том, что на эту чистую веру никогда нельзя рассчитывать настолько, насколько она того заслуживает, а именно настолько, чтобы лишь на ней и основывать церковь. Людей, сознающих свою неспособность к познанию сверхчувственных вещей, хотя они и относятся к подобной вере, которую, в общем, они должны считать убедительной для себя, со всем возможным почтением. Нелегко убедить в том, что постоянное стремление к морально доброму образу жизни есть все, чего Бог требует от человека, чтобы тот мог стать угодным подданным его царства. Свои обязанности они не могут представлять себе иначе, нежели в форме некоего служения Богу. А здесь дело сводится уже не столько к внутренней моральной ценности поступков, сколько скорее к тому, чтобы совершать их для Бога, и таким образом, как бы они ни были сами по себе индифферентны в моральном отношении, все же угодить ему хотя бы пассивным послушанием. Этим людям и в голову не приходит, что если они исполняют свои обязанности по отношению к людям, к самим себе и к другим, то именно тем самым они исполняют и божественные заповеди. А следовательно, во всем своем поведении, поскольку оно имеет отношение к нравственности, постоянно служат Богу. И что лучше служить Ему каким-либо другим способом, безусловно, невозможно. Поскольку они все же не могут воздействовать и иметь влияние ни на какое другое существо, кроме существ в этом мире, но отнюдь не на Бога. Ведь каждому значительному мирскому властителю свойственна особая потребность — быть почитаемым со стороны своих подданных и прославляемым ими с помощью выказывания ими покорности. Без этого он не может ожидать от них такого повиновения своим приказаниям, какое он находит нужным, дабы повелевать ими. Кроме того, как бы разумен ни был человек, он все же всегда находит в выражении почитания непосредственное благорасположение, а стало быть, рассматривает долг, поскольку он вместе с тем есть и божественная заповедь, как занятие делами Бога, а не человека, и таким образом возникает понятие о религии богослужебной вместо понятия о чистой моральной религии. Поскольку всякая религия состоит в том, что мы смотрим на Бога как на достойного всеобщего почитания законодателя всех наших обязанностей, то при определении религии в плане соответствия ей нашего поведения вопрос стоит так. Как Богу угодно быть почитаемым, и какого Он ждет повиновения? Но божественно законодательствующая воля повелевает посредством либо самих по себе только статутарных, либо чисто моральных законов. В отношении последних каждый с помощью собственного разума может познать божественную волю в самом себе как волю, лежащую в основе его религии. Ибо понятие божества возникает, собственно, только из сознания этих законов и потребности разума признавать силу, способную с наибольшей полнотой, насколько это вообще возможно в мире, достичь результата, соответствующего нравственной конечной цели. Понятие «об одной» лишь по чисто моральным законам определяемой божественной воле позволяет нам мыслить только одного Бога, а следовательно, только одну религию, которая является чисто моральной. Но если мы принимаем статутарные законы и в нашем исполнении их полагаем религию, то познание последней возможно уже не посредством нашего собственного разума, а только через откровение, которое, оно может быть дано каждому в отдельности тайно или же явно, дабы его распространили посредством предания или же писания, будет исторической верой, а не верой чистого разума. Однако, если можно принять и статутарные божественные законы, сами по себе не обязательные, но признаваемые таковыми только в качестве откровения божественной воли, то все же чистое моральное законодательство, через которое воля Божья первоначально запечатлена в нашем сердце, является не только необходимым условием всякой истинной религии вообще. Оно есть также то, что, собственно, и создает религию, а статутарные законы могут заключать в себе лишь средства для ее поощрения и распространения. Следовательно, если вопрос «как Богу угодно быть почитаемым» должен получить ответ, имеющий всеобщее значение для каждого человека, рассматриваемого только в качестве человека, то не может быть никакого сомнения в том, что законодательство воли Божьей должно быть только моральным, ибо статутарное, а оно предполагает откровение, можно рассматривать лишь как случайное. А как таковое оно достигает или может достигать не каждого человека. Стало быть, его нельзя считать обязательным для людей вообще. Итак, не те, которые говорят «Господи, Господи», но исполняющие волю Его, следовательно, не те, которые прославляют Его или посланного им как существо божественного происхождения, согласно сообщенным в Откровении понятиям, какие могут быть не у каждого, но те, которые пытаются стать ему угодными с помощью доброго поведения в жизни, относительно чего всякий знает его волю, и будут людьми, которые оказывают Богу то истинное почитание, которого он желает. Но если мы почувствуем нашим долгом вести себя не просто как люди, но и как граждане божественного государства на земле, и способствовать существованию такого объединения под именем Церкви, то вопрос «как Богу угодно быть почитаемым в Церкви, как общине Божьей» разрешается, по-видимому, не одним только разумом, но требует статутарного, лишь в откровении ведомого нам законодательства, а следовательно, исторической веры, которую в противоположность чистой религиозной вере можно назвать церковной. Ибо при первой дело касается лишь того, что создает материю богопочитания, а именно совершающегося в моральном образе мысли и исполнения всех обязанностей как божественных заповедей. Церковь же, как объединение многих людей в одну моральную общность на основе подобного образа мыслей, нуждается и в публичных обязательствах, в известной церковной форме, покоящейся на условиях опыта. В форме, которая сама по себе случайно, многообразна и, следовательно, без божественных статутарных законов, не может быть признана как долг. Но при определении этой формы ее нельзя прямо считать делом божественного законодателя, и было бы более основательным признать сообразным с божественной волей то, что мы сами осуществляем идею разума о такой общности. И хотя люди могут пытаться осуществить различные формы церкви с неудачными результатами, все-таки в случае надобности они не должны переставать стремиться к этой цели и совершать новые попытки, чтобы, возможно, лучше избежать ошибок прошлого, ибо это дело, которое к тому же есть их долг, вполне предоставлено им самим. Следовательно, нет причины считать законы основания и формы какой-либо церкви божественными и статутарными. Скорее, это известная дерзость — выдавать их за таковые, дабы не затруднять себя возвышением до божественной формы последних. Или же узурпация высших полномочий. В церковных постановлениях возлагать на толпу ярмо под личиной божественного авторитета. Однако при этом, тем не менее, было бы столь же большим самомнением совершенно отрицать, что способ организации церкви, может быть, и является особым божественным установлением, если оно, насколько мы постигаем, находится в полном соответствии с моральной религией и оказывается, кроме того, что уже невозможно понять, каким образом оно вообще могло появиться без надлежащего предварительного развития публики в области религиозных понятий. В двойственности этой задачи Бог или сами люди должны создавать церковь. Появляется склонность людей к богослужебной религии, и так как последняя покоится на произвольных предписаниях, к вере в статутарные божественные законы. Последнее предполагает, что для лучшего поведения в жизни, которое человек всегда может избрать себе и по предписанию чисто моральной религии, необходимо все-таки еще и непознаваемое разумом, но нуждающееся в откровении божественное законодательство, что непосредственно ведет к почитанию высшего существа. Но не при помощи исполнения его заповедей, предписанных нам уже через разум. Отсюда и получается, что соединение в церковь и единение для придания ей надлежащей формы, а также учреждение публичных установлений для содействия моральному началу в религии, люди никогда не считают в собственном смысле необходимыми. Необходимо лишь, как они говорят, празднествами, исповеданием веры в благооткровенные законы и соблюдением предписаний, относящихся к формам церкви, которые сами по себе есть только средства, служить своему Богу. А ведь все эти формы обрядности в основе своей являются морально безразличными действиями, и тем не менее, поскольку они должны совершаться только ради Бога, считаются тем более Ему угодными. Следовательно, церковная вера при объединении людей в этическое общежитие естественным образом предшествует чистой религиозной вере, и храм, общественное здание, посвященное богослужению, был прежде церквей, место собрания для поучения и оживления моральных настроений. Священник, посвященный блюститель священных обычаев, прежде духовника, учителя чистой моральной религии. Да и теперь еще они по большей части стоят в том же ранге и достоинстве, которые признает за ними большинство людей. Если таким образом нельзя сразу сделать так, чтобы нестатутарная церковная вера была средством и формой публичного объединения людей для содействия чистой религиозной вере, то надо признать также, что неизменное поддержание статутарной веры, ее всеобщее единообразное распространение – и самое уважение к предпринимаемому в ней откровению едва ли может быть достаточно обеспечено через предание. Этого можно достичь только через Писание, которое само, в свою очередь, как откровение для современников и потомства, должно быть предметом высокого почитания, чего требует уже стремление человека знать свой богослужебный долг. Священная книга приобретает себе величайшее уважение даже у тех, и по большей части именно у них, кто ее не читает или, по крайней мере, не может вынести из нее никакого связанного религиозного понятия, и никакое умствование не может устоять против приговора, разбивающего в прах все возражения, как речется в Писании. Поэтому и положения Писания, которые должны излагать тот или иной пункт веры, прямо называются изречениями. Признанные толкователи подобного Писания, уже в силу своего положения, сами становятся как бы священными особами. А история доказывает, что ни одну веру, основанную на Писании, не смогли уничтожить даже самые опустошительные революции в государстве. Тогда как вера, основанная на предании и старых формах публичной обрядности, находила свою гибель одновременно с разрушением государства. Счастье, если такая книга, попавшая в руки людей, содержит наряду со своими статутами, как законами веры, еще и чистейшее моральное учение религии во всей его полноте, которое может быть приведено в наилучшую гармонию с первыми, как средством для его введения. В данном случае подобная книга, как вследствие достигаемой с ее помощью цели, так и потому, что трудно представить себе по естественным законам, происшедшее посредством нее просвещение рода человеческого, может пользоваться авторитетом известного откровения. Теперь еще кое-что, касающееся этого понятия о вере откровения. Есть только одна истинная религия, но могут быть различные виды веры. К этому можно добавить, что для многих церквей, отделившихся друг от друга ввиду особенностей их веры, все-таки может существовать одна и та же истинная религия. Поэтому уместнее, как это по большей части и делается, говорить. Этот человек той или этой иудейской, магометанской, христианской, католической, лютеранской веры, чем говорить, что он исповедует ту или иную религию. Последним выражением лучше вообще не пользоваться в обращениях к широкой публике, в катехизических поучениях и проповедях, ибо для публики оно слишком учено и непонятно. К тому же в новых языках для этого понятия нет никакого равнозначащего слова. Обыкновенный человек всегда понимает под ним свою церковную веру, к которой обращаются прежде всего его чувства, тогда как религия скрыта внутри и относится к моральному образу мыслей. Большинству людей делают слишком много чести, говоря, что они исповедуют ту или иную религию. Они не знают и не желают никакой. Основанная на статутах церковная вера – вот все, что они понимают под этим словом. И так называемые религиозные распри, которые столь часто потрясают мир и заливают его кровью, никогда не представляли собой ничего другого, кроме разногласий из-за церковной веры. А угнетенный жаловался, собственно, не на то, что ему мешают принадлежать к его религии, ибо этого не может сделать никакая земная сила, но на то, что ему не позволяют публично следовать его церковной вере. Если же церковь, как это обычно бывает, выдает себя за единственно всеобщую, хотя она и основывается на особой вере откровения, которой, как исторической, никогда нельзя требовать от каждого, то тот, кто не признает этой ее особой церковной веры, объявляется церковью неверующим и возбуждает к себе самую искреннюю ненависть. Тот, кто лишь отчасти и в несущественном отклоняется от этой веры, называется верующим, и от него по меньшей мере отворачиваются как от чего-то заразного. Если же, наконец, он принадлежит к той же церкви, но уклоняется от нее в существенном, в том, что считается таковым для ее веры, то он именуется, особенно если он распространяет свою лжеверу, еретиком, и, подобно мятежнику, подлежит наказанию как внешний враг. Он будет отлучен от церкви через анафему, такую же, какую римляне произносили над теми, кто против воли Сената переходил Рубикон и предан всем адским богам. Принятая в качестве единственно возможной правоверность учителей или глав церкви в пунктах церковной веры, называется ортодоксией, которую можно подразделить на деспотическую, грубую и либеральную. Если церковь, которая выдает свою церковную веру за общеобязательную, должна называться католической, а та, которая оберегает себя от подобных притязаний со стороны других, хотя сама, если бы могла, часто была бы не прочь сделать то же самое, называется протестантской церковью, то внимательный наблюдатель сможет обнаружить лишь несколько прославленных примеров протестантствующих католиков и, напротив, гораздо больше отталкивающих примеров архикатоличествующих протестантов. Первые выходят из людей с широким образом мышления, хотя он и не свойственен их церкви. Последние же, напротив, своей ограниченностью очень сильно отличаются от них, но отнюдь не к своей выгоде. Шестое. Церковная вера имеет своим высшим истолкователем чистую религиозную веру. Мы заметили, что хоть церковь, когда она основывается на вере откровения, а последняя как историческая, хотя она широко распространена и сохранена для грядущего потомства с помощью Писания, не может быть привита всем с надлежащей убедительностью, лишена самого важного признака своей истинности, а именно, не может правомерно притязать на всеобщность, все же из-за естественной потребности людей всегда искать даже для высших понятий и основ разума чего-нибудь осязаемо устойчивого, какого-нибудь подтверждения из их опыта и тому подобного, что действительно следует учитывать при намерении вводить в веру как всеобщую. Необходимо использовать любую историческую церковную веру, которую обыкновенно уже и обретают в наличии. Но для того, чтобы к такой эмпирической вере, которая, по видимости, попадает к нам в руки, благодаря случаю присоединить основы моральной веры, будет ли последняя целью или только вспомогательным средством? Для этого требуется истолкование имеющегося у нас откровения, то есть полное объяснение его в том смысле, которое совпадает со всеобщими практическими правилами религии чистого разума. Ибо теоретическое в церковной вере может не интересовать нас в моральном отношении, если оно не содействует исполнению всех человеческих обязанностей как божественных заповедей, что составляет существо каждой религии. Это истолкование порой может казаться нам натянутым по отношению к тексту, а часто и действительно бывает таким. И все же, если оно по возможности укладывается в текст, его следует предпочесть буквальному, которое или, безусловно, не содержит в себе морали, или прямо противодействует ее побуждениям. Тогда станет понятно, что со всеми старыми и новыми видами веры, отчасти изложенными в священных книгах, во всякое время надо поступать именно так, и что разумный, благомыслящий учитель народа должен разъяснять их до тех пор, пока они по своему существенному содержанию не придут в полное согласие со всеобщими моральными положениями веры. Философы-моралисты среди греков и впоследствии среди римлян поступали именно так со своим мифологическим учением о богах. Они умели самый грубый политеизм объяснить в конечном счете как чисто символическое представление свойств единого божественного существа и искать во всевозможных порочных поступках богов, как и в диких, но все же прекрасных грезах своих поэтов, мистический смысл, приближавший народную веру, а уничтожить ее было бы неблагоразумно, ибо в противном случае мог бы возникнуть еще более опасный для государства атеизм, к понятному для всех людей и исключительно полезному моральному учению. Позднейшее иудейство и даже христианство состоят из таких же толкований, отчасти очень натянутых, но как там, так и здесь, служащих, несомненно, благим и для всех людей необходимым целям. Магометане очень хорошо умеют, как свидетельствует Реланд, положить в основу описания своего рая, полного всякой чувственности, добрый и духовный смысл. Так же поступают индусы в истолковании своих вед, по крайней мере, для просвещенной части своего народа. Причина же того, что это можно делать и не потрясая всякий раз буквального смысла народной веры, заключается в следующем. Задатки моральной религии задолго до этой последней лежали скрытыми в человеческом разуме, а первые несовершенные их проявления, хотя сказались только в богослужебном обряде и послужили к его пользе поводом для мнимых откровений, но даже таким образом, пусть непреднамеренно, привнесли в эти вымыслы кое-что от характера своего сверхчувственного происхождения. Тем самым подобные толкования нельзя упрекать в недобросовестности, если мы будем считать, что смысл, который мы придаем символам народной веры, или священных книг, не раскрывается этими толкованиями в его абсолютном виде, но остается под вопросом, и что мы признаем лишь возможность понимать создателей этих вещей именно таким образом. Ведь даже только чтение этих священных сочинений или разъяснение их содержания имеет своей целью сделать лучшими, в то время как историческая вера, которая отнюдь этому не способствует, есть нечто само по себе вполне безразличное, с чем каждый может поступить, как хочет. Историческая вера мертва сама по себе, то есть сама по себе, рассматриваемая как исповедание, не содержит ничего, что имело бы для нас моральную ценность. Если, стало быть, принимать Писание как божественное откровение, то все же высший критерий его оценки должен быть таким. Всякое Писание, внушенное Богом, необходимо для научения, для обличения, для исправления и так далее. А поскольку последнее, а именно моральное улучшение человека, является, собственно, целью всякой религии разума, то она и заключает в себе высший принцип разума, то она и заключает в себе высший принцип любого истолкования Писания. Эта религия есть Дух Божий, который введет нас во всякую истину. Однако это такой Дух, который, научая нас, в то же время своими основоположениями, побуждает нас к действиям и сводит все, что Писание могло бы содержать для исторической веры, целиком к правилам и побуждениям чисто моральной веры, которая только и создает в каждой церковной вере то, что в ней составляет в собственном смысле религию. Принципом всякого исследования и истолкования Писания должны быть поиски в нем этого Духа. И вечную жизнь можно находить в нем только тогда, когда оно свидетельствует об этом принципе. К этому толкователю Писания присоединяется еще и другой, но подчиненный ему, а именно ученый-знаток библейского текста. Авторитет Писания как самого достойного и ныне в наиболее просвещенных частях света единственного средства для объединения всех людей в одну церковь создает церковную веру, которой, как верой народа, пренебрегать нельзя. Ибо народу никакое учение, основанное только на разуме, не кажется пригодным в качестве неизменной нормы. Поэтому народ требует божественного откровения, а следовательно и исторического удостоверения значения последнего через дедукцию его происхождения. Но человеческое искусство и мудрость не в состоянии возвыситься до небес, дабы самим удостовериться в полномочиях первоучителя, и вынуждены довольствоваться лишь теми признаками, которые вне их содержания даются тем же способом, каким была введена и сама вера. То есть они вынуждены, если существует необходимость оценить историческую достоверность этих признаков, довольствоваться человеческими сообщениями, относящимися к весьма отдаленным временам и сохранившимися теперь только в мертвых языках. Стало быть, чтобы поддерживать авторитет, основанный на Священном Писании Церкви, но не религии, ибо для того, чтобы быть всеобщей, она должна во все времена основываться только на разуме. Требуется ученость в области Писания. Если даже последнее докажет лишь, что в происхождении Писания не заключено ничего такого, что делало невозможным принятие его как непосредственного божественного откровения, то и этого было бы вполне достаточно, чтобы не препятствовать тем, кто думает найти в этой идее существенную поддержку своей моральной веры, и поэтому охотно ее принимает. Но не только документальное засвидетельствование Священного Писания, но и его истолкование по той же причине требует учености. Ибо каким образом человек неученый, который может читать его только в переводах, обретет достаточную уверенность в отношении его истинного смысла? Поэтому истолкователь, владеющий языком оригинала, должен обладать к тому же широким историческим кругозором и критическим чутьем, дабы в общем положении дел, в нравах и воззрениях, в народных верованиях того времени найти средства, с помощью которых церковной общине можно открыть разумение подобных вещей. Религия разума и библейская ученость – вот, следовательно, настоящие, призванные истолкователи и хранители священных документов. Вполне очевидно, что в публичном распространении своих взглядов и открытий в этой области они не могут встретить ровно никаких препятствий с мирской стороны, и их нельзя привязать к определенным положениям веры, ибо иначе миряне понуждали бы клириков присоединяться к своему мнению, которое, однако, они могут составить себе только из поучений последних. Если государство заботится лишь о том, чтобы не было недостатка в ученых и людях, пользующихся хорошей репутацией благодаря своей моральности, которые управляют всей церковной организацией и совести которых доверены этих заботы, то оно делает со своей стороны все, к чему обязывает его долг и его полномочия. Но вводить эти дисциплины, которые, если только они ведутся не с церковной кафедры, оставляют церковную публику в полном покое, это такое требование, предъявление которого законодателю было бы известной нескромностью со стороны публики, поскольку это ниже его достоинства. Но выступает еще и третий претендент на должность истолкователя, который не нуждается ни в разуме, ни в учености. Ему нужно лишь внутреннее чувство, чтобы понять истинный смысл Писания и вместе с тем его бедственное происхождение. Ибо нельзя, разумеется, отрицать того, что кто следует его Писание учению и делает то, что оно предписывает, несомненно найдет, что оно от Бога. И что самое побуждение к добрым действиям, которое человек должен чувствовать в себе, когда он читает Писание или слушает его изложение, должно убеждать его в божественности последнего. Побуждение — это не что иное, как воздействие морального закона, наполняющего человека сердечным уважением. И закон поэтому заслуживает, чтобы на него смотрели как на божественную заповедь. Но как из какого-либо чувства с трудом можно вынести знание законов и того, что они моральны, столь же трудно и даже еще труднее с помощью чувства логически вывести и точно установить несомненный признак непосредственного божественного влияния. Ведь это воздействие можно объяснить и более чем одной причиной, хотя в данном случае только моральность закона и учения, познанное через разум, и является его причиной. Поэтому, даже если такое объяснение лишь возможно, следует считать своим долгом избрать именно его, чтобы не поощрять всякую мечтательность, и более того, не лишать достоинства недвусмысленное моральное чувство, сближая его со всевозможными фантастическими ощущениями. Чувством, если закон, из которого или по которому оно происходит, известен заранее, каждый обладает только для себя и не может требовать его от других, а стало быть, не может и превозносить его как пробный камень истинности откровения, ибо чувство совершенно ничему не учит, но заключает в себе лишь тот способ, каким субъект испытывает воздействие в отношении своего удовольствия или неудовольствия, на чем никакое познание основываться не может. Следовательно, не существует никакой нормы церковной веры, кроме Писания, и никаких других ее истолкователей, кроме чистой религии разума и библейской учености, касающейся исторической стороны Писания. Из них аутентичен и имеет значение для всего мира только первый истолкователь, а второй лишь доктринален. То есть служит для того, чтобы превращать церковную веру для данного народа и в данное время в определенную, устойчиво сохраняющуюся систему. Что касается последнего, то с тем, что историческая вера не сводится исключительно к простой вере в знатоков Писания, и их проницательность, ничего не поделаешь. Конечно, это не служит к особенной чести человеческой природы, но впоследствии, благодаря публичной свободе мысли, положение улучшится, на что свободомыслие может претендовать с тем большим основанием. Так как лишь потому, что ученые оставляют свои истолкования открытыми для всякой критики, а в силу этого и сами всегда пребывают в готовности воспринять лучшие воззрения, они могут рассчитывать на доверие общества к их решениям. Седьмое. Постепенный переход церковной веры к единодержавию чистой религиозной веры есть приближение Царства Божьего. Признак истинной церкви есть ее всеобщность. Но отсюда же, в свою очередь, ее признак, необходимость и лишь единственным образом возможная определимость. А историческая вера, которая основана на откровении как на опыте, обладает только частной значимостью, а именно для тех, кто знает историю, на которой она покоится, и заключает в себе, как все опытное познание, не осознание того, что предмет верования должен быть таким, а не иным, но лишь сознание того, что он сам по себе именно таков. Поэтому она содержит также и сознание своей случайности. Следовательно, хотя она достаточна для церковных верований, которых может быть очень много, однако лишь чистая религиозная вера, целиком основывающаяся на разуме, может быть признана тем необходимым и, следовательно, единственным, что отличает истинную церковь. Если таким образом, соответственно, неизбежной ограниченности человеческого разума, историческая вера действует по отношению к чистой религии как вспомогательное средство, но с осознанием, что сама она только средство. И как церковная вера заключает в себе принцип постоянного приближения к чистой религиозной вере, чтобы в конце концов можно было обойтись без такого вспомогательного средства, то подобную церковь всегда можно назвать истиной. Но поскольку никогда нельзя избежать спора по поводу исторических учений церкви, то ее называют только воинствующей церковью, имея, впрочем, в виду, что в конечном счете она превратится в неизменную и всеобъединяющую торжествующую церковь. Веру каждого человека, обладающего моральной восприимчивостью, достоинством, к тому, чтобы быть вечно блаженным, называют душеспасительной верой. Она, следовательно, может быть одной единственной, и при всем различии церковных вер может все-таки встречаться в каждой из них, где она становится практической в отношении своей цели – чистой религиозной веры. Вера богослужебной религии есть, напротив, вера принудительная и рабская. И на нее нельзя смотреть как на душу спасительную, ибо она не моральна. А моральная вера должна быть свободной, основанной на чистосердечном убеждении верой. Первое мнит сделать человека угодным Богу с помощью культовой обрядности, которая, хотя она и требует старания, сама по себе все же не имеет никакой моральной ценности и представляет собой, следовательно, только действия, вынужденные страхом или надеждой, которые может совершать и злой человек, в то время как последнее предполагает здесь, как нечто необходимое, морально добрый образ мыслей. Душеспасительная вера заключает в себе два условия надежды человека на спасение. Первое касается того, что он сам не в состоянии сделать, а именно совершенные им поступки превратить в правовом отношении перед божественным судьей в несовершенные. Второе же касается того, что сам человек может и должен делать, а именно начать новую жизнь, соответствующую его долгу. Первая вера есть вера в искупление, в расплату за свою вину, избавление, примирение с Богом. А вторая — в то, что есть возможность стать угодным Богу в дальнейшем благом образе жизни. Лишь оба эти условия и создают веру, необходимо соединяясь друг с другом. Но необходимость их соединения можно усмотреть не иначе, как признав, что одно можно выводить из другого. Следовательно, что или вера в освобождение от лежащей на нас вины приводит к доброму образу жизни, или истинное и деятельное убеждение, присущее ежечасно проводимому доброму образу жизни, рождает веру в это освобождение согласно закону морально действующих причин. Здесь проявляется загадочная антиномия человеческого разума с самим собой, разрешение которой, или, если таковое окажется невозможным, по крайней мере, отвлечение от нее, только и может установить, следует ли историческую, церковную веру, как существенный элемент души спасительной, всякий раз добавлять сверх чистой религиозной веры. Или же она, как чисто вспомогательное средство, сможет, наконец, как бы далеко ни было это будущее, перейти в чистую религиозную веру. Первое. Если предположить, что для грехов человека возможно искупление, то весьма понятно, сколь охотно каждый грешник получил бы его для себя. И если это зависит только от веры, какая выражает лишь его пожелание, чтобы это искупление свершилось и для него, ни на мгновение в нем не усомнился бы. Но совершенно непостижимо, как разумный человек, чувствующий свою наказуемую виновность, мог бы серьезно полагать, что для него необходимо только поверить известию о дарованном ему искуплении и принять его, как говорят юристы, утилитер, чтобы считать свою вину уничтоженной. И притом так, даже с корнем, что и будущий добрый образ жизни, для которого он до сих пор не сделал ровно ничего, он, тем не менее, сможет рассматривать как неизбежное следствие этой веры и воспринятие оказанного ему благодеяния. Такой веры не способен достичь ни один рассудительный человек, в какой бы степени его самолюбие, а часто и просто желание блага, для которого он ничего не делает и не может сделать, не превратилось в надежду. Как будто предмет его вожделения, привлеченный лишь страстным желанием, сам собой попадет ему в руки. Это можно помыслить себе только одним единственным образом. Человек сам считает эту веру словно ниспосланной ему с неба и, следовательно, чем-то таким, в чем он больше не должен давать никакого отчета своему разуму. Если же он не может думать таким образом или еще слишком искренен для того, чтобы искусственно возбуждать в себе подобную уверенность как средство простого самообольщения, то он и в этом случае, при всем уважении к такому безмерному искуплению и при всем желании, чтобы оно и для него было доступным, не сможет не смотреть на него только как на обусловленное, а именно так, что поскольку это в его возможности, искуплению должен был бы предшествовать лучший образ жизни. Лишь это дает некоторые основания надеяться, что данная высшая заслуга может обратиться ему во благо. Следовательно, если историческое познание последней заслуги искупления относится к церковной вере, а первый лучший образ жизни как условие к чистой моральной вере, то последняя моральная должна будет предшествовать первой церковной. Второе. Но если человек от природы испорчен, то как сможет он верить, что он, как бы он к этому ни стремился, может сам собой сделаться новым, угодным Богу человеком, если он, сознавая за собой проступки, в которых он до сих пор был повинен, все еще находится под властью злого принципа и не видит в себе достаточно сил, чтобы в будущем стать лучше? Если он не предполагает, что справедливость, которую он сам восстановил против себя, может примириться с ним при посредстве в чуже данного искупления, а сам он, благодаря вере, в это словно возродится и таким образом начнет уже новый образ жизни, который тогда был бы следствием соединенного с ним доброго принципа, то на чем хочет он обосновать свою надежду стать угодным Богу человеком? Следовательно, вера в заслугу, которая ему не принадлежит, но примиряет его с Богом, должна предшествовать всякому стремлению к добрым делам, что противоречит предшествующему положению. Спор этот не может быть разрешен путем проникновения в каузальное определение свободы человеческого существа, то есть в определение причин, от которых зависит, что человек становится добрым или злым, а значит, не может быть разрешен теоретически, ибо данный вопрос превышает все спекулятивные способности человеческого разума. Но с точки зрения практической способности, для которой важна не физическая, а исключительно моральная сторона применения нашего свободного произволения. А именно то, с чего мы должны здесь начинать в моральном смысле. С веры ли в то, что Бог для нас сделал, или же с того, что мы сами должны сделать, чтобы стать достойными этого благодеяния. Оно может состоять в чем угодно. Вопрос, несомненно, решается в пользу последнего. Ибо принятие первого необходимого условия спасения, а именно веры в условное через представителя всего рода человеческого искупления, во всяком случае необходимо только для теоретического представления. Очищение от грехов мы не можем сделать понятным для себя как-либо иначе. Напротив, необходимость второго принципа – практическая и притом чисто моральная. Мы не можем твердо надеяться на то, что мы станем сопричастными чужому искупительному подвигу, а тем самым и блаженству, иначе чем определив себя к этому посредством нашего стремления исполнять все человеческие обязанности. Причем это стремление должно быть следствием наших собственных усилий, а не результатом, опять-таки, чужого влияния, когда мы пассивны. Так как последняя заповедь безусловна, то необходимо также, чтобы человек основывал свою веру на ней как на максиме, согласно которой он начинает именно с улучшения жизни, каковое, стало быть, является высшим условием, единственно допускающим существование душеспасительной веры. Церковная вера, как историческая, справедливо начинает с первого. Но поскольку она представляет собой лишь вспомогательное средство для чистой религиозной веры, в которой, собственно, и заключена цель, то начинать следует с того, что является условием последней как практической, а именно с максимой деятельности, в то время как максима знания или теоретической веры должна только содействовать утверждению и осуществлению первой максимы. При этом можно указать также, что, согласно первому принципу, вера, а именно вера в искупительную жертву за весь человеческий род, будет вменяться человеку в долг, а вера на основе добропорядочного поведения, как достигнутого с помощью высшего содействия, будет засчитываться ему в милость. По второму же принципу все обстоит наоборот. Доброе поведение в жизни, как высшее условие милости, есть безусловный долг, а напротив, высшее искупление – только вопрос милости. Первое. Часто не без справедливости упрекают в богослужебном суеверии, которое, тем не менее, способно соединять наказуемый образ жизни с религией. А второе – в естественном неверии, которое соединяет с определенным и обычно вполне примерным образом жизни – равнодушие или даже дух противления любому откровению. Но это значило бы разрубить узел через практическую максиму вместо того, чтобы его, теоретически, развязать, что, впрочем, допустимо в религиозных вопросах. Живая вера в первообраз угодной Богу человечности, в Сына Божьего, сама по себе относится к моральной идее разума. Ибо последнее служит нам не только общим правилом, но также и побуждением. Следовательно, все равно, начинаю я с этой веры как рациональной или с принципа доброго образа жизни. Напротив, вера в тот же самый первообраз в явлении, в Бога-человеке, как эмпирическая, историческая вера, не одно и то же с принципом доброго образа жизни, который должен быть рациональным. И было бы чем-то совсем другим начинать с такой веры и пытаться выводить из нее добрый образ жизни, поскольку это повлекло бы за собой противоречие между двумя указанными выше положениями. Однако в явлении Бога-человека объектом душеспасительной веры является, собственно, не то, чем оно действует на наши чувства или что может быть познано через опыт, но лежащий в нашем разуме первообраз – который мы приписываем Богу-человеку, ибо насколько он позволяет постигнуть себя из своего примера, он этому первообразу вполне соответствует. А такая вера совпадает с принципом богоугодного образа жизни. Здесь, следовательно, не два самих по себе различных принципа, которые, если действовать согласно одному или другому, поведут противоположными путями. Но лишь одна и та же практическая идея, из которой мы исходим, во-первых, поскольку она представляет первообраз как находящийся в Боге и проистекающий от Него, а во-вторых, поскольку она представляет этот первообраз находящимся в нас. Но в обоих случаях, поскольку она представляет его как мерило нашего образа жизни. И антиномия, следовательно, является только кажущейся, поскольку она, по недоразумению, принимает ту же самую практическую идею, взятую лишь в различном отношении за два различных принципа. Но если бы историческую веру в действительность подобного, некогда происшедшего в мире явления, захотели сделать условием единственно душеспасительной веры, то, разумеется, появились бы и два различных принципа. Один эмпирический, другой рациональный, относительно которых по вопросу, следует ли исходить и начинать от первого или от второго, возникло бы настоящее столкновение максим, которого уже не смог бы сгладить никакой разум. Положение «следует верить, что некогда один человек, который благодаря своей святости и заслугам как для себя в отношении своего долга, так и для других и их несовершенства относительно их долга, сделал достаточно, о чем наш разум ничего не говорит, чтобы нам можно было надеяться, даже ведя добрый образ жизни, спастись только в силу этой веры». Это положение весьма существенно отличается от ниже следующего. «Должно всеми силами святого образа мыслей и угодного Богу образа жизни стремиться к тому, чтобы иметь возможность верить, что, для нас уже обеспеченная через разум, любовь Бога к человечеству, поскольку оно обращает свои способности на следование Его воле, вполне может, принимая во внимание честный образ мыслей, восполнить недостаток дел, как бы то ни происходило». Первое, однако, вряд ли доступно каждому, даже и не ученому человеку. История показывает, что во всех формах религии господствовал этот спор двух принципов веры, ибо очищение от грехов, искупление, имелось во всех религиях, пусть они и полагали его, где хотели. Впрочем, моральный задаток в каждом человеке, со своей стороны, не замедлял заставить выслушать и свои требования. И вместе с тем, во все времена священники жаловались больше, чем моралисты. А именно они во всеуслышание и с требованием к властям принять меры против этого беспутства сетовали, что богослужение, введенное для примирения народа с небом и отвращения несчастий от государства, пребывает в забвении. А моралисты, напротив, писали о падении нравов, которые они очень часто относили насчет тех средств, с помощью которых священнослужители облегчали любому, даже погрязшему в самых чудовищных пороках человеку, примирение с божеством. Действительно, если уж существует неисчерпаемый фонд для погашения сделанных или будущих долгов, так что человеку достаточно лишь обратиться туда, чтобы освободить себя от них, и при всех притязаниях, с которыми выступает совесть, он, несомненно, так и поступит в первую очередь. Причем намерение вести добрый образ жизни может быть отложено вплоть до того момента, когда люди впервые полностью освободятся от долгов. В силу этого нелегко мыслить себе другие последствия такой веры. Но даже если эту веру представлять так, как будто она имеет столь исключительную силу и такое мистическое или магическое влияние, что хотя она, насколько мы знаем, должна считаться только исторической, все же, если человек привержен к ней и связанным с нею чувствам, способна улучшить всего человека в самых его основах, сделать его новым человеком, то и тогда на саму эту веру следовало бы смотреть как на непосредственно данную и неспосланную с неба, наряду с исторической верой и под ее эгидой, где в таком случае все, что касается моральных свойств человека, в конце концов сводится к абсолютной воле Бога. Он милует, кого хочет, и ожесточает, кого он хочет. Понимаемое буквально, данное положение представляет собой сальто мортале человеческого разума. Стало быть, как из заложенных в нас физических, так и моральных задатков, причем последние являются конечной основой и вместе с тем истолкователями всякой религии, необходимо следует, что последнее шаг за шагом отделяется, наконец, от всяких эмпирических основ своего определения, от всяких статутов, которые покоятся на истории и при посредстве церковной веры временно соединяют людей для содействия благу. В результате этого чистая религия разума, в конце концов, господствует над всеми, чтобы Бог был все во всем. Оболочки, в которых эмбрион впервые складывался в человека, должны отпасть, как только последнему надлежит появиться на свет Божий. Помощи священной традиции со своими привесками, статутами и церемониями, которые в свое время сослужили добрую службу, становятся мало-помалу излишними и, наконец, превращаются в оковы, когда человек вступает в юношеский возраст. Пока он, род людской, был ребенком, он был мудр, как дитя, и умел с теми правилами, которые были возложены на него, без его участия, сочетать и ученость, и даже угодную церкви философию. Но когда он стал мужем, он отложил то, что было младенческим. Унизительное различие между мирянами и клириками прекращается, и равенство возникает из истинной свободы, но без анархии, хотя и повинуется не статутарному закону, который он сам себе предписывает. Вместе с тем должен смотреть на него, как на открытую ему через разум волю миродержца, который всех невидимым образом соединяет под общим началом в государство, до сих пор скудно представленное и подготовленное видимой церковью. Всего нельзя ожидать от внешней революции, которая бурно и насильственно делает свое весьма зависящее от случайных обстоятельств дело, в котором то, что однажды было упущено при основании нового правления, будет, к общему сожалению, в течение столетий пребывать в прежнем состоянии, поскольку этого уже нельзя изменить, по крайней мере, никак иначе, как только посредством новой, всегда опасной революции. В принципе чистой религии разума, как постоянно совершающегося для всех людей божественного, хотя и не эмпирического откровения, должна быть заложена основа подобного перехода к этому новому порядку вещей, который, раз он постигается в чистом размышлении, будет происходить вплоть до завершения путем постепенно продвигающейся реформы, поскольку она должна быть человеческим делом. Ибо что касается революций, которые могут сократить это движение вперед, то они остаются предоставленными провидению и не могут совершаться по плану и без нарушения свободы. Хотя можно со всем основанием сказать, что достигло до вас Царствие Божие, если только принцип постепенного перехода церковной веры ко всеобщей религии разума и, таким образом, к божественному, этическому государству на земле стал всеобщим и где-нибудь укоренился уже явно. Тем не менее, действительное утверждение его все еще бесконечно удалено от нас. Так как этот принцип содержит в себе основу непрерывного приближения к данному совершенству, то в нем, как в развивающемся и впоследствии воспроизводящем себя зерне, заключено невидимым образом то целое, которое некогда должно будет озарить мир и воцариться в нем. Ведь что до истины и добра, основы и понимание которых, как свойства сердечного участия, наличны в естественных задатках каждого человека, то стоит им однажды обрести публичное признание, и они, в силу естественного сродства с моральными задатками разумного существа вообще, передадутся всем и каждому. Препятствия, возникающие из политических гражданских причин, служат скорее тому, что объединение людей для добра, которое, как только они однажды познакомятся с ним, никогда не покинет их мыслей, будет становиться только тем искреннее и глубже. Это, следовательно, та незаметная для человеческого глаза, но постоянно совершающаяся деятельность доброго принципа, направленная на то, чтобы в человеческом роде, как в единой общности, по законам добродетели осуществить господство и царство добра, которое упрочит победу над злом и под своей властью обеспечит миру вечный мир.